Гуру. Распущенность психической энергии проявляется по многим каналам. Все виды распущенности пересекаются сурово и беспощадно. Каждое излишне сказанное слово, или ненужное движение, или действие несет на себе печать распущенности. Контроль над собой может быть очень многосторонним, ведь те же нервные движения представляют собой не что иное, как льющуюся бесцельно несдержанную огненную силу. А она требует сурового обуздания, ведь иначе невозможно ее накоплять. Обессиливают и ненужные мысли. Контроль распространяется на всю триаду – на мысли, на чувства, на действия. Овладение Агни – процесс сложный и трудный. Овладение собою будет необходимой ступенью к нему. Себя победивший, то есть обуздавший в себе и подчинивший себе растущую огненную мощь, становится победителем, про которого сказано: «Тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить».